вести себя?» — недоверчиво произнесла Эмма. «Не устраивать сцены и все в таком роде». «Какая чушь! Ничего подобного в жизни не слышала», — возразила Эмма. «Даже Данфорд должен понимать, что устроить сцену со мной, единственным твоим собеседником, достаточно проблематично». Генри попыталась улыбнуться. «Очевидно, — продолжала Эмма, — я так ничего и не добьюсь от тебя. Поэтому не буду тратить впустую свои драгоценные силы». «Спасибо, — пробормотала Генри. Она шла за Эммой в гостиную, изо всех сил сжимая руки в кулачки, стараясь не выдать охватившего ее волнения. Сегодня ночью он признается ей в любви. Она чувствовала это. Глава 18. Без трех минут 12. Взглянув на настольные часы, Генри судорожно расправила оборки на платье. «Надо было сойти с ума, соглашаясь на свидание. Надо было быть по уши влюбленной, чтобы согласиться на это, прекрасно понимая, что ее поведение выходит далеко за рамки приличия». Она усмехнулась в душе, вспомнив, до какой степени невежественной в этой области этикета была она в Стэнедж-парке. Жила себе и горя не знала. Две недели в Лондоне многому ее научили. Теперь она знала, что молоденькой девушке ни при каких обстоятельствах нельзя принимать у себя в спальне мужчину, тем более ночью, когда весь дом уже спит. Но ей почему-то так и не удалось собраться с духом и, памятуя о своей девичьей добродетели, отказать ему. Осталось две минуты. Она присела на кровать. Но когда поняла, на чем сидит, подскочила, словно ошпаренная. «Успокойся, Генри». Она прижала руки к груди, затем опустила их и снова прижала. Прохаживаясь по комнате, она мельком увидела в зеркале свое нахмуренное лицо и снова опустила руки. Встречать его, лежа на кровати, не входило в ее планы. Но, однако, можно быть и поприветливее. 11:59. В дверь негромко постучали. Генри пробежала по комнате и открыла дверь. «Ты рано!» — взволнованно прошептала она. «В самом деле?» Данфорд полез в карман за часами. «Скорее входи!» — зашипела она на него, втаскивая Данфорда в комнату. «Иначе тебя увидят!» Данфорд опустил часы в карман. Широкая улыбка не сходила с его лица. «И перестань улыбаться», — добавила она серьезно. «Почему?» «Потому что это странно действует на меня». Данфорд поднял глаза к потолку, с трудом сдерживая смех. Она ошибалась, если думала, что после этих слов он перестанет улыбаться. «О чем тебе надо было поговорить со мной?» – прошептала она. Он сделал два шага и подошел совсем близко к ней. «Одну минутку», – прошептал он. «Сначала мне нужно...» Его губы сказали все сами, слившись с ее в страстном поцелуе. Сначала он не собирался сразу же целовать ее. Но Генри была так прелестна в своем пеньюаре с ниспадавшими на него распущенными волосами. С ее губ слетел негромкий стон, и, покачнувшись, она оказалась в его объятиях. Нехотя он оторвал от нее свои губы. «Если мы не остановимся, мы ничего не...» Он замолчал, увидев ее затуманенный взгляд. Даже при свечах губы Генри были необычайно яркие, и, кроме того, они были слегка раскрыты. Хотя, может, еще один разок. Данфорд снова крепко обнял ее, прильнув к ее губам в страстном поцелуе.